Глава 7. Некоторое время спустя. Палатка Дубова. «Да как так-то?» — возмущалась Агнес с чумазой мордочкой, уперев руки в боки. «Мы тебя целую неделю не видели. Ты только-только приехал и тут же уходишь? А про нас ты подумал?» «Подумал и еще как», — сурово отвечал гоблинша. «Вы все выжаты, как лимоны на летней ярмарке. Вам нужен отдых, а не очередная вылазка. Во-вторых, я собираюсь попасть в плен. А вы знаете, что делают солдаты, которым жить осталось от силы пару дней с пленными красотками?» «Господин назвал нас красотками», — обратила внимание совсем не на то, что надо Вероника. «Короче», — отрезал я, отправляя новую партию артефактных патронов для револьвера в «Черное кольцо». «Вы остаетесь здесь, приглядываете за Альфачиком и Гошей с Гошиком. Не даете Никону пойти за мной следом и всячески делаете вид, что пытаетесь атаковать Китежград. Василиса с мамой обрушивает метели с грозой, Лакросса закидывает копьями тех, кто пытается высунуться и тому подобное. Враг должен поверить в наши действия, иначе все на смарку пойдет. Вы мне тут нужны, а не там». «Мне больше нравилось, когда он был извращенцем и тираном, а сейчас просто тиран», — вздохнула Лиза, поглаживая густую пепельную косу. Я до упора забил черное кольцо Агнес всякими боевыми полезностями и надел его на клык. «Ну-ка, Агнес, помоги. Запихни под десну». «Сейчас». В руках зеленой полторашки появились маленькие долотой молоточек, и ими она забила кольцо под десну. Было это весьма и весьма больно, и тянуло десну так, будто даже не знаю, как описать. Словно причиндалы в тиски сунули и потом показали голую красотку. Короче, пытка та еще. Но так кольцо не найдут, а магию оно не излучает. Все остальные артефакты я снял, даже браслет. Оставил только пояс. Я несколько часов потратил, чтобы всех убедить, что моя задумка — это единственный выход, — сказал я. Мне и правда пришлось нелегко с другими военачальниками. Всем хотелось, чтобы я повел их в бой и одним своим присутствием переломил исход. Как именно это должно произойти, их не особенно волновало. Не собираюсь тратить еще несколько, чтобы убедить вас. Я иду один. Точка. «Да поняли, мы поняли», — надула губки Василиса. «Пошли, Алексей», — махнул Верещагину, и мы пошли вон из палатки. «Оставь и нам немного врагов», — напутствовала напоследок Лакросса. Мита увязалась за мной, как будто все мной сказанное к ней не относилось. Пришлось схватить ее за плечи и проникновенно сказать: «В логово врага я тебя не возьму». «Но ты всегда берешь меня с собой», — надулась фиолетовая девушка. В ее глазах заблестела влага. Не в этот раз. Отпустил я ее, развернул обратно к палатке и легонько шлепнул по попке, подсказывая направление. Затем догнал ожидавшего меня Алексея. «Они поймут, что это для их же блага, Дубов», — сказал он. «Давай еще ты мне в душе покопайся», — огрызнулся я. И без него тошно было. В успехе я не сомневался. Кто боится, уже побежден, как сказал какой-то древний мудрец. Просто тяжело было покидать мой цветник, как выразился Маститов. Еще и с Машей не успел повидаться. Она с группой дря только прибыла в лагерь и сразу же принялась за дело. Они пытались хоть как-то помочь с нападениями саранчи. Задержать с помощью ядовитых деревьев спор и тому подобного. Окольными путями мы подошли к границе Китежграда. Точнее, к берегу озера, в центре которого стоял город. Снаружи его скрывал от взглядов почти черный в вечерних сумерках купол. Внутри него плясала дымка, напоминая цветные разводы от бензина или масла на воде. С Алексеем залегли за срубленным снарядом деревом. Наша артиллерия пока молчала, а вот из города постреливали, но не по нам. Снаряды улетали далеко за наши спины. «Я знаю, где стоят все посты и как обойти все укрепления», — шепотом, будто тут нас могли услышать, заговорил Верещагин. Его белая маска сливалась со снегом, тихо падавшим с неба. «Правда, знание это далось мне дорогой ценой. Руку где-то там потерял». Мотнул он пустым правым плечом. Причем он реально ее потерял. Не мог вспомнить, где так неудачно просочился, но чувствовал, где примерно искать свою верную подругу для одиноких вечеров. «Ничего не одинокий у меня вечера», — огрызнулся Алексей. Видимо, последнее я вслух сказал. Ой. В общем, примерно до центра смогу провести. Но что в центральном здании, не знаю. Даже я туда не могу просочиться. Какая-то мощная защита стоит на нем. Одного не пойму. Ты же уничтожил свой защитный кристалл, но собрался в город. Взял у кого-то из девчонок? Мне он и не нужен, веди. Крадучись, добрались до самого края купола. Оставалось протянуть руку и коснуться его, но, честно говоря, делать этого совсем не хотелось. Веяло от этой магии чем-то очень нехорошим и смертоносным. А ведь люди до этого взяли и пошли целой толпой. И все погибли, превратившись в пепел. Благодаря упоминанию пепла я понял, что здесь не обошлось без магии цесаревича. Поэтому еще на подходе стал прогонять по телу духовную энергию и думать о хорошем. Конкретно сейчас я думал о том, как по-разному женщины реагируют, когда я шлепаю их по заднице. И это прекрасно. «Я пойду первым», — шепнул Верещагин и растворился, скользнув серебристой жидкостью в снег. Только кристалл не растворился, а будто пополз следом. «Чисто. Патруль только что прошел». Вынырнул он через несколько секунд. Глубоко вдохнув и усиленно думая о женских прелестях, вошел внутрь. Барьер по ощущениям был похож на склизкую оболочку, какой могут покрываться стены в сыром подвале. А внутри на меня нахлынула чужеродная энергия. Энергия саранчи. Но я был к этому готов и уже рефлекторно думал то об одной девушке, то о другой. Никогда бы не предположил, что подобные мысли могут спасти жизнь. Внутри купол был невидим. Снаружи черный, а изнутри практически прозрачный. Тускло светило солнце в западном уголке неба, пуская последние лучи. Только все было будто темной ретушью подернуто. Озеро сковывал лед. На льду многочисленные укрепления. Ходили дозоры с фонариками, патрулировали границу купола. Сам город светился небольшим количеством огней, хотя был достаточно большим. Не в ширину, а в высоту. Вверх торчали шпили и башни, тонкие и толстые, некоторые имели причудливые формы и даже купола, покрытые золотом. Китежград был красив, но не сейчас. Сейчас он будто вымер. Дальше пришлось следовать инструкциям Верещагина. «У них есть какие-то артефакты, которые помогают видеть даже в полной темноте», — предупредил он. «Поэтому лучше не попадаться им на глаза». С помощью пояса я не собирался этого делать. Снег тихо похрустывал под ногами, а ветер гонял поземку по ледяному озеру. «Здесь обходим слева, пока идет смена караула. Я выучил их расписание», — говорил Алексей, появляясь вдруг рядом со мной. «И мы обходили ледяное укрытие слева. Здесь нужно лечь, пока прожектор не пройдет мимо». Мы ложились, и луч прожектора скользил в воздухе прямо над нами, касаясь моей макушки. Но благодаря поясу ее, скорее всего, принимали за случайный камень или снежный натоптыш. До города мы добирались больше часа. Наш путь напоминал очень извилистую тропу. Порой нас скрывал мой пояс, а порой приходилось воздействовать духовной силой на караульных, отворачивая их головы в нужный момент или внушая, что где-то в стороне прозвучал подозрительный кашель или треск. Получилось это не сразу, но раз я чувствовал их эмоции, то мог и внушать что-то. Почему нет? Надо только умело запускать очень слабые струи энергии, больше похожие на дуновение ветерка. На середине пути, а заодно и озеро, оказались под южным мостом, который, конечно же, был заминирован. Мы его разминировали. В конце концов добрались до обледенелой набережной, что возвышалось над водой, и проникли в город. Он был погружен во тьму, а общая аура магии цесаревича делала его еще более мрачным. Даже лучи прожекторов и немногочисленные фонари на улицах светили так тускло, будто на них сверху была накинута ткань. Улицы города либо лучами расходились от центра, либо шли кольцами вокруг него. Когда дошли до третьего, Верещагин радостно воскликнул: «Моя рука!» И чуть нас не спалил. Благо, я вовремя воздействовал на одного из караульных на перекрестке, и тот решил, что это его напарник так странно зевнул. А руку Верещагин нашел, застрявший в решетке водостока у тротуара. Жуткое было зрелище, но зато он себе конечность вернул и получил от меня легкого леща. На четвертом кольце пришлось расстаться. Мне пора уже было попадаться, а Верещагин дороги дальше не знал, не выучил. На том и расстались. Дальше в город я углублялся один. И чем ближе к центру подбирался, тем больше людей становилось на улицах. Мужчин, точнее дружинников, судя по гербам Кошкина и Богданова, и гвардейцев цесаревича. Здесь влияние магии ощущалось уже слабее, люди чувствовали себя вольготнее. На верхних этажах окон светилось по-прежнему мало, но здесь, на уровне пары первых, уже горело куда больше. Все заведения работали и принимали солдат и дружинников. В основном они пили и ругались между собой. Ругались по-настоящему, часто дело доходило до драк. Я наблюдал за ними из темноты переулков. Кошкинцы и богдановцы ненавидели гвардейцев и под винными парами резали тем правду матку в глаза. «Это из-за вашего цесаревича мы тут уже неделю сидим». Хрипло и пьяно кричал один крупный богдановец с красным лицом и светлыми волосами. «А могли бы в Крыму каву пить, если бы он нашего князя послушал». «Больно ты в стратегии понимаешь, подстилка княжская». Так же пьяно отвечал ему старый гвардеец в расхристанном мундире и со злым взглядом. «Да наш цесаревич и ваших князей одолеет, и всех остальных, и саранчу, само собой». «Не очень-то похоже, что он собирается убивать саранчу», — хмыкал долговязый кошкинец. «Скорее под ручку с ней пойдем, судя по виду вашего цесаревича. За эту неделю он будто совсем связь с реальностью потерял». «Зато ты у меня сейчас ее найдешь, мразь», — вскрикнул гвардеец и с разбегу попытался ударить дружинника, но тот увернулся. Дело происходило на боковой улице под желтым фонарем. Я скрывался в подворотне неподалеку, куда выходил черный ход какого-то бара, и пора мне было уже заявить о себе. Но сделать это надо было так, чтобы не вызвать подозрений. Тем временем началась драка. Кто-то принес ножи, загремели разбиваемые бутылки, вот-вот прольется кровь. Вдруг меня влетел тот краснолицый богдановец. С гулким стуком врезался лбом в дубовый живот и упал на задницу. Поднял на меня пьяный взгляд. «Откуда здесь такое мускулистое дерево?» — удивился он. «Оттуда», — сказал я и пнул ему по роже. Богдановец кувырком вылетел обратно на улицу и окунулся в гущу драки. Ему тут же прилетело слева, потом справа от кого-то из своих. Даже слова крикнуть не успел и утонул в этой куче мале. Капец. Да меня же так никто не заметит. Ладно, план А провалился. Приступаем к плану. Я натяну вам глаза на жопы. Около 20 человек мутузили друг друга на улице перед баром с дурацким названием «Голубая устрица». Что за контингент там собирался, даже боюсь предположить. Взяв короткий разбег, я нырнул в эту толпу, отвешивая чапалахи направо и налево. Появляясь в одном конце драки, не прибегая к инсекту, я давал леща паре гвардейцев и орал. «За Кошкина! Проучим гвардию цесаревича, знай наших!» Потом резко перемещался в другой конец дерущейся толпы, раздавал чапалахи уже там и кричал. «За нового императора! Вмажем по неверным князьям!» Благодаря поясу каждая из сторон принимала меня за своего. Такое я проделал несколько раз. На крики и шум драки стягивалось все больше народу, драка приобретала размах и выплескивалась уже на соседние улицы. «Давим их!» — неистово орал я, уже сам запутавшись, за чью сторону выступаю в этот раз. Просто бил по тем, кого было больше рядом со мной. Гвардейцы, кошкинцы, богдановцы — все разлетались в разные стороны. Сверху в купол прилетело несколько снарядов, затем еще. Войска осаждающих снова пытались пробить барьер. Но здесь, внизу, на взрывы никто даже внимания не обратил. Видать, привыкли. Вдруг совсем рядом прогрохотали выстрелы, и кто-то закричал. «Стоять! Всем стоять!» На улице прискакало несколько десятков полицейских. Я видел их над головами остальных дерущихся людей. Один из них, видимо, старший по званию, заметил меня и указал рукой, отдавая приказания подчиненным. Конями и ударами плетей полицейские разогнали дерущихся, а самых ретивых затоптали. Совсем скоро драка прекратилась, и я оказался в окружении конников. Старший заорал на остальных, указывая свернутым в кольца хлыстом на меня. «Идиоты, у вас тут Дубов собственной персоной». «Дубов?» — шепеляво спросил краснолицый блондин, которому я по лицу пнул. Он стоял рядом со мной и изумленно оглядывал с ног до головы мою персону. Эффект пояса больше не действовал. «Офигеть, меня сам Дубов в морду пнул. Да я это еще внукам рассказывать буду. Ай. Прочь, шваль. Обжег хлыстом старший полицейский Красного. Его конь нетерпеливо крутнулся на месте. За нарушение границ Новой Империи и за попытку диверсии я арестовываю вас, барон Николай Дубов, именем императора. Князь, поправил я его. Князь Николай Дубов. Ладно, скривился полицейский. Его лицо было одутловатым и слегка отекшим, будто он пил беспробудно целую неделю. Будь по-вашему, князь Николай Дубов. Вы арестованы, руки вверх. И предупреждаю, в ружьях моих людей особые антиинсектные патроны. Конники вздернули к плечам ружья, целясь в меня. О нет, как же я так умудрился попасться? Попытался я изобразить отчаяние, подняв руки. Но актер из меня, как из мешка, бальное платье. Что там обычно говорят, когда попадают в плен? Я просто там всего раз был, в Геленморе, и то недолго. Случилось невозможное, доблестная полиция поймала меня, все кончено, я пропал, совсем пропал. Гнить мне теперь в плену до конца дней моих, да? Хватит поясничать. Полицейский ударил меня кнутом. Точнее, попытался, но я поймал его в воздухе. Наши взгляды столкнулись. Еще раз так сделаешь, и спина не будет болеть, потому что я тебе ее сломаю, пообещал я полицейскому. Как ты смеешь? Он рванул хлыст назад, и я позволил ему это. Но ударить снова полицейский не посмел. В его глазах мелькнул страх. В тюрьму его, а я доложу императору. Надо же, Алексей сам себя короновал уже. Он вообще в курсе, что его империя дальше берегов озера не простирается? Под конным конвоем меня сопроводили к центральной башне, но повели не наверх, как я думал, а вниз, где находились тюремные камеры. Еще при аресте мне на руки и на шею надели кандалы, что блокировали любую магию. Обыскали тщательно, забрали пояс из кожи сумеречной змеи. Больше ничего не нашли. А я и не брал, затем бросили в темную камеру. Свет в нее попадал от маленького кристалла в коридоре. Синий и неприятный. С одной стороны была решетка, с трех других — глухие стены. Камер здесь всего было 12. По 6 с каждой стороны короткого коридора. Глаза закрыть мне не додумались, так что дорогу назад я знал. Главный виновник моего пленения не заставил себя долго ждать. В сопровождении двух широкоплечих гвардейцев крайне грозного вида явился цесаревич Алексей собственной персоной. Он был одет в пушистую шубу поверх голого торса и темных штанов с сапогами. «А, барон Дубов!» Расплылся он в широкой болезненной улыбке. Он вообще выглядел как-то не очень. Черные глаза лихорадочно блестели, лицо побледнело и осунулось, более явственно очертив кости черепа. «Князь, князь Дубов, благодаря твоему почившему отцу. Не напомнишь, от какой болезни он умер? Предателюс вульгарис?» — хмыкнул я, припомнив кое-какие латинские названия из учебников. «Едва я займу трон, то первым же указом низложу тебя до уровня помойного червя и заставлю жить в выгребной яме». Трясясь от злости, зашипел цесаревич. «Как быстро мне удалось вывести его из себя, однако!» «Будем соседями, значит», — равнодушно пожал я плечами. «Ха-ха-ха», — злобно засмеялся цесаревич. «Твои плоские шутки не спасут тебя, Дубов. Я сперва не поверил, что ты действительно попался, но теперь вижу, что долбанный Дубов действительно в моих руках. Как же давно я мечтаю тебя прикончить!» Сколько моих планов ты разрушил своим бесцеремонным вмешательством. Нет, простой смертью ты не отделаешься. Ты познаешь все пытки мира перед смертью. А потом я выдумаю новые. Так я же умру, получается, если познаю все пытки перед смертью. И только потом ты выдумаешь новые. А я уже умру. Не бьется твоя математика, отца-убийца. Заткнись. Шарахнул по прутьям решетки Алексей, а его лицо исказилось от злобы. «Даже если ты умрешь, я тебя с того света верну. Я теперь на многое способен. Сила, которой я обладаю, и не снилась моему отцу. А, пальчики-то не перетруди. О, у меня теперь новые пальцы». Цесаревич поднял вверх руку с пальцами из черного стекла. «Если твоя подружка вновь попробует их откусить, то умрет такой ужасной смертью, что сам миг смерти станет избавлением». Он повел плечами, скидывая на пол шубу. Голый торс, на котором была видна каждая мышца, усеивали черные руны. Такие же, как у Вергилия, жреца Геленмора, и как у сына Деникина. Руны, уродливые в своей сути, руны саранчи. Я буквально видел, как они пьют из него жизнь и возвращают какой-то странной, изувеченной силой. А еще прямо на глазах появлялись и росли новые руны. Знаешь, Дубов, прежде чем начну превращать твою жизнь в ад, я все же спрошу. Хоть это и не имеет никакого значения теперь. Зачем ты проник сюда? Как зачем? Чтобы убить Тарасова и освободить тебя. А, чего? Опешил цесаревич. А, блин, наоборот, убить тебя и освободить Тарасова. А ты уже понадеялся на спасение, да? Довольно улыбнулся я. Ага, зарычал Алексей. Как мне надоели твои шутки. Посмотрим, как ты засмеешься теперь. Он щелкнул черными пальцами. Звук получился сухой, словно два камня ударили друг о друга. Через миг мир погрузился во тьму. Не понял. Эй, кто выключил свет?